И когда вы вернетесь в свою землю, возьмите отца вашего и челядь его и всех его домочадцев, и привезите их ко мне, чтобы вам пасти скот близ вашего брата, смотрителя всех дел во всей стране, ибо эта страна открыта для вас. Таково приказание фараона твоим братьям, отданное сквозь слезы. Если бы множество важных дел не удерживало меня в моей резиденции Ахет-Атоне, единственной столице стран, я взошел бы на большую свою колесницу из Электро и поспешил бы в Мен-Нефру-Мира, чтобы увидеть тебя в кругу твоих родных и чтобы ты представил мне своих братьев. Но когда твои братья вернутся, ты представишь их мне, не всех, правда, ибо это было бы утомительно для фараона, а некоторых по выбору, чтобы я расспросил их, и старого своего отца ты тоже представишь мне, и я от души награжу его своей беседой, чтобы он жил в почете, поскольку с ним говорил фараон: «Прощай». Получив эту грамоту в своем менфийском доме из рук мчащегося гонца, Иосиф показал ее 11 братьям, и те поцеловали кончики своих пальцев. На одну четверть луны задержались они у него в доме. Уже 20 лет отец считал его растерзанным и мертвым, и поэтому теперь не имело значения, днем раньше или днем позже узнает Иаков, что сын его жив. И челядь Иосифа прислуживала им, и его жена, дочь солнца, говорила им любезности, и они беседовали со своими благородными племянниками, носившими так называемую детскую прядь Манассией и Ефремом, которые знали их язык, и младший из которых Ефрем походил на Иосифа, а значит, и на Рахиль, гораздо больше, чем Манассия. Тот был вылитая мать египтянка, отчего Иуда сказал: «Вот увидишь, Иаков будет благоволить к Ефрему. Он станет говорить не Манассия и Ефрем, а Ефрем и Манассия». Однако он посоветовал Иосифу к приезду Иакова остричь висевшую у них над ухом египетскую детскую прядь, ибо тот оскорбился бы при виде ее. Затем, когда неделя прошла, они навьючили скот и тронулись. Из Менфе, весов стран, держа путь через Хананскую землю, в Метании уходил царский торговый караван, которому им и надлежало присоединиться с фараоновыми повозками о двух и четырех колесах, выданными им вместе с лошаками и возницами. Если прибавить сюда 10 ослов, нагруженных всяким щепетильным товаром земли египетской, изысканными безделушками, предметами изощреннейшей роскоши, которые Иосиф послал в подарок Иакову, и 10 ослиц, предназначенных также Иакову, и навьюченных зерном, вином, вареньем, куреньями и благовонным маслом, то станет ясно, что и сами они уже составляли внушительный караван, тем более что благодаря подаркам, которыми осыпал их высокий брат, у каждого прибавилось личные поклажи. Известно ведь, что он каждому подарил перемену одежд, а Вениамину 300 серебряных гибенов и ни много ни мало 5 перемен одежд по числу избыточных дней года, так что если Иосиф сказал им на прощание «не ссорьтесь в дороге», то уж некоторые на то причины были. Он имел, однако, в виду иное, чтобы они не вспоминали старого и не корили друг друга за то, что один сделал что-то тайком от другого. Ибо что они позавидуют Вениамину, потому что он, Иосиф, одарил своего братца правой руки гораздо щедрее, чем их, это ему и в голову не приходило, да и не было у них никакой зависти. Они были как агнцы и находили, что все так и должно быть». В молодости, погорячившись, они возмутились и ответили на несправедливость действием, а привело это к тому, что им пришлось навсегда примириться с несправедливостью, не смея ничего возразить против величественно непреложного «кому хочу, потакаю, кого хочу, милую». Как нам начать? Это просто поразительно, просто отрадно уму, как стройна наша история. Как полна она прекрасных соответствий, как одно уравновешено в ней другим. Когда-то, через 7 дней после получения Иаковом страшного знака, братья возвращались домой из долины Дафана, чтобы вместе с отцом оплакивать мертвого Иосифа. Они боялись тогда увидеть отца, боялись жить с ним, боялись его наполовину ложного, но все же достаточно справедливого подозрения, что это они убили мальчика. Теперь... Уже седоглавые, они снова возвращались домой, в Хеврон, и с не менее чудовищной вестью, что все это время Иосиф не был мертв, что и сейчас он не мертв, а жив и живет в почете и роскоши. И необходимость преподнести старику эту новость угнетала их почти так же.